Прошло незадолго до Пасхи, праздника Возрождения и Воскресения, времени новых начал, новых дорог. Чтобы запомнить это, я даю себе обещание каждый год в пасхальное воскресенье возвращаться в Глайд, как бы я ни был занят и как бы далеко ни находился. Не для того, чтобы заново пережить боль моего прошлого, а чтобы отпраздновать те чудеса, которые произошли со мной. Глава 11. Розы в гетто. Когда мы начали жить в нашем новом доме, в нашем оклендском, калифорнийском Канзасе, все стремились нам помочь. Как только я позвонил друзьям, с которыми долгое время не общался, меня засыпали разными предложениями. У одного из друзей был в подвале журнальный столик, который мы могли взять. Кто-то предложил настоящую кровать с матрасом, полотенце и посуду, которые ему были не нужны. Все это было наше при условии, что я найду способ все это вывести. Моя приятельница Латрелл Хаммонд настаивала, чтобы я забрал 5 фунтов шейных косточек, которые она только что купила. Какого черта? Я никогда не готовил шейные косточки, но все равно поехал и забрал их. Я решил, что получу практические навыки в процессе готовки. Потом отправился покупать подержанный холодильник. В магазине, где я покупал готовое мясо, продавщица мясного отдела мисс Туки дала мне полезные советы о том, как готовить шейки. Мне показалось, что я не справлюсь с дополнительным грузом домашних забот, но вид одинокой матери с 2 детьми и 2 сумками продуктов взбодрил меня. Я решил, что если уж она справлялась, то и я справлюсь. Мои друзья из других районов, из района залива, где я жил когда-то, пришли помочь мне вынести мусор из дома и прибраться. Дом сразу преобразился от воздуха и солнечного света, которые почти искоренили запах сырости. Дом выглядел шикарно, черт, это был просто Тадж-Махал по сравнению с тем, где я жил до этого. Кристофер был моим первым помощником. Он не только взял на себя гигантскую долю уборки дома, но и помогал распределить наши обязанности и напоминал, что нужно сделать. «Папа, мы приведем в порядок задний двор?» Я пошел посмотреть джунгли, которые выросли за 3 года во дворе, и сказал ему: «Не сразу, сынок. Нам для этого нужен будет мачете, а у меня его пока нет». Но внутри, шаг за шагом, квартира становилась очень уютной. В первый раз, переночевав на новом месте, когда мы собирались утром уходить, чтобы я мог отвезти Кристофера в детский сад и сесть на поезд, чтобы не опоздать в офис, он стал сильно переживать из-за того, что мы не взяли с собой все наши пожитки. «Все в порядке», — объяснил я ему и показал наш единственный ключ от дома, как доказательство того, что нам больше не нужно носить все с собой. «У нас есть ключ, Кристофер, видишь?» Он посмотрел на маленький ключик в моей ладони и не понял. «Пап», — он указал на спортивную сумку, где лежали все наши вещи, «нам нужно взять это с собой». «Нет, сынок», — сказал я, «нам ничего не нужно брать с собой, у нас есть ключ. Давай все оставим здесь и пойдем налегке». Он непонимающе улыбнулся и переспросил: «Мы можем оставить это здесь?» Приблизив лицо к его лицу, улыбаясь от собственного удивления и облегчения, я повторил то, что только что сказал.